Глава четвертая. А в пустой дом, где заперты двери и матрасы скатаны, ворвались шалые ветерки авангардом великого воинства, схватились с голыми досками, ударили по их обороне, развернулись веером, но и в гостиной, и в спальне встретили весьма жалкие силы. Хлюпающие обои, расстанавшиеся половицы, голые ножки столов да фарфор, уже пыльный, тусклый, растресканный. То, что скинули и сбросили люди, пара ботинок, охотничий шлем, выцветшие юбки и пиджаки по шкафам, одно и хранило человеческий облик и помнило среди пустоты, как когда-то его наполняли, одушевляли, как руки когда-то возились с крючками и пуговицами, как зеркало ловило лицо, ловило вогнутый мир. И там поворачивалась голова, взлетала рука, отворялась дверь, вбегали дети, и зеркало снова пустело. Теперь день за днем луч света, отражением лилии на воде, поворачивался на стенке напротив. И тени деревьев, качаясь под ветром, кланялись там же, на стенке, и мгновенно мутили пруд, в котором луч отражался. Да тень пролетающей птицы нежным пятном иногда порхала на полу спальни. Так красота здесь царила, и тишина, и вместе они были образом красоты. Форма, не разогретая жизнью, одинокая, как вечером пруд, дальний, мелькнувший в вагонном окне, так быстро мелькнувший, гаснущий пруд, что хоть его и застигли, увидели, он почти не утратил своего одиночества. Красота и тишина скрестили руки в спальне среди обернутых кружек, затянутых кресел. И даже наглый ветер и вкрадчивые липкие ветерки, вынюхивающие, шарящие вечными своими вопросами «Вы увянете, вы погибнете» почти не тревожит покоя, равнодушия, вида чистейшей нетронутости, потому что и слушать ничего не хотят. И мимо ушей пропускают ответ. Мы остаемся. Казалось, ничто не разрушит образ. Не прорвет качающийся намет тишины, который месяц за месяцем в пустыне комнат узором вплетал в себя падучие крики птиц, гудки пароходов, жужжание и шелест полей, чей-то бас и собачий лай, вплетал и укутывал дом в тишину. Только стрельнула раз половица. И еще среди ночи с воем бешено, как отрывается от горы, с грохотом крушится в ущелье застоявшийся веками утес, край шали отцепился и стал качаться. Но снова спустился покой, и кивала тень, и луч преклонялся молитвенно перед собственным отражением, когда миссис Макнеп, раздирая намет тишины руками, наплескавшимися в лохани, рвя в клочья башмаками, нахрустевшимися по гальке, явилась, как ей было велено, отворить все окна и прибрать в комнатах.